В общем, все оказалось настолько просто, что я чуть не прописал себе смачный фейспалм. Остановило меня лишь то, что я был не один и вообще самоистязание мне не по душе. Те же протеевы чары, наложенные на зеркала. Нет, я планировал попробовать наложить эти чары на зеркала, когда думал о том, чтобы сделать более удобный способ общения для нас с Флёр. Но не думал, что все будет так просто и хватит обычного зеркала. Планировала снастить такие устройства цепочками рун, сложными чарами или чем-то подобным. Единственный минус такой конструкции в том, что общаться можно лишь через те зеркала, что были зачарованы друг с другом. Подключиться к другим не получится, если изначально не зачаровывать их в одну связку сеть, но тогда все подключенные зеркала будут начинать работать одновременно. А еще, работа этих чар в зеркалах оказалась очень энергозатратной. Какого-нибудь простого первокурсника такая вещь выпьет довольно быстро. Ведь, чем больше изменений отображаются на связанном предмете, тем больше нужно энергии. Количество связанных устройств тоже влияет на энергозатратность. То есть, по факту, обычный, логически понятный момент. Так, нужно не забыть сделать пару для нас с Флёр. Мне было бы удобнее общаться голосом, а не писать постоянно. Ну и эстетически приятно смотреть на девушку, а не строчки от нее. Нужно только красиво оформить все это, а не просто какую-то стекляшку использовать. Но это потом, пока меня ждет библиотека. Протестировать свою идею решился сразу же, как закончил. И без разницы, что завтра будний день и меня ждут на парах. Если не напрягаться, могу и не поспать ночь, без всяких последствий. Попасть в саму библиотеку несравненно проще, чем в ее закрытую часть. Чары были простыми и знакомыми мне. Их даже снимать не пришлось, так как была возможность их просто обойти, не потревожив, что я и сделал, направившись к входу закрытой, для меня, территории. Проверив своего голема и все, что должно работать с ним, я отправил его к цели. Между тем, приготовился хватать его обратно и валить отсюда на всех парах, если мой план не сработает. По идее, неодушевленный предмет не должен затронуть никаких чар, кроме обычных сигналок на вторжение, которые я спокойно заставил перестать действовать на некоторое время. Прислушиваясь, присматриваясь и делая еще много при, старался отследить, не получилось ли так, что все пропало и пора валить. Но на удивление, все получилось, как и задумывалось. Голем спокойно прошел внутрь, и никакие чары, на его присутствие, не сработали. Бинго! По идее, внутри никаких чар быть не должно, но тут уже ничего не сделать. Я банально не вижу через зеркало, что там внутри, а отсюда видеть не могу, так как стены замка слишком насыщены магией, чтобы видеть такие тонкие плетения. Через открытый проем двери же, не видно никаких ловушек или сигналок, что позволяет быть оптимистично настроенным на успех. Что можно сказать о закрытой секции? Внешне, она ничем не отличалась от обычной. Все те же книги, все те же полки, на которых они стояли. Даже выполнено все было в одной и той же цветовой гамме. Единственное, чего не было, это столиков, за которыми можно делать домашку. Взял книги и иди в общий зал, чтобы мадам Пин смогла за тобой бдеть. Единственное, что меня не очень обрадовало, книг было совсем немного. Нет, в обычных обстоятельствах, их вполне себе хватает, но не для меня. С другой стороны, не могу же я каждую ночь бегать для чтения. Спать тоже нужно, а регулярный и хороший сон – основа здорового тела. Проблема в том, что если я вынесу отсюда книги, а кому-то они могут понадобиться, начнется кипиш по причине их пропажи. Но куда деваться? Книг вообще не так уж и много, но если регулярно брать по стопочке и возвращать на следующий день, шанс попасться будет небольшим, а иногда можно забиться в библиотеке на всю ночь. Так и поступил. Читал часов до трех, а потом брал книги, с расчетом на то, что принесу их на следующую ночь. Главное внимательно оглядываться, вдруг пропажу обнаружили и втихаря ловит вора, накидав ловушек и сигналок, чего, к счастью, пока не было. В таком темпе пролетело время до конца года. К моему удивлению, ничего не произошло. Годзилла не напала, большой кальмар не взбунтовался, даже наш учитель-оборотень вел себя примерно и, надо признаться, неплохо нас учил. В этот момент я понял, что моя теория о разных паразитах волшебного мира не совсем полная, поэтому иногда его уроки были вполне интересны и полезны. Одно дело – прочитать в книге про Богарта и как от него избавиться, другое дело – встретиться с ним лицом к лицу. Образно говоря, так как ничего такого мне Богарт не показал, я даже приспустил щиты, так как хотел понять, чего я боюсь больше всего. Оказалось, мой страх – это порталы вторжения. Нет, самих порталов я не боялся, а вот то, что они могут появиться и тут, очень даже. Учитывая здешний магический фон, планета захлебнется кровью, если они начнут открываться. Наш мир привык к этому с древних времен, когда народу было не так много, и выстроил определенную инфраструктуру для борьбы с ними. А что тут, миллиарды расслабленного народу, хорошая закуска для иномирных тварей, и боюсь я не их смертей, а того, во что моя жизнь превратится, если такой сценарий станет реальностью. Как бы так ни получилось, что с моим попаданием сюда, каким-то образом мог попасть и механизм их открытия. Флёр, на день рождения, подарил, как и хотел, красиво украшенное зеркальце, которое было связано с моим. Проблема связывающих вещей в том, что они должны быть идентичны. Плюс-минус, конечно, а не полной копией. К счастью, зачаровывать нужно не все зеркальце, а только его основную, зеркальную часть. Оправа может быть любой, и для себя сделал обычную, удобную для использования. Теперь можно не только с глазу на глаз поболтать, но и показывать некоторые вещи или наблюдать, как показывают мне. Флёр тоже иногда учила меня некоторым интересным заклинаниям. Учитывая ее старшие курсы и специализирующиеся занятия, их углубленно обучают всяким разным интересным вещам, которых может не быть в библиотеке. Немного позанимался с технологиями, понял, что чем они сложнее, тем быстрее перегорают и принялся постепенно, когда есть свободное время, коего совсем немного, изучать руны для экранирования. Дело не на один день, неизвестно, когда все получится. Хотелось бы побыстрее, но время терпит. Это не самое важное и можно этим пренебречь. Вот закончился год, и все тихо. Странно, да, но меня это радует. Даже Дамблдор не стал звать меня к себе и полоскать голову тем, что я опять должен вернуться к родственникам. Хотя он меня как-то вызвал и спрашивал, не собираюсь ли я жить со своим крестным. Этот самый крестный, кстати, был там же. Я сказал, что может быть и навещу, но ничего конкретно говорить не стал. Навестить, на самом деле, неплохая идея. Старинный дом с большой библиотекой, но это не к спеху. Странно, что даже надавить на меня не попытались. Ну, типа я несовершеннолетний, а опекун говорит, значит, нужно исполнять и все в том же духе. Будто меня волнует, кто там и что хочет. Что касается закрытой библиотеки Хага, то я не пожалел, что тратил время на проникновение в нее. Помимо того, что это был полезный опыт, я нашел несколько интересных знаний, с которыми собираюсь поработать в ближайшее время. Оказывается, чары расширения пространства, которые используют в бездонных сумках, есть в библиотеке. Я-то думал, это пусть и достаточно распространенное колдунство, но сложное. Иначе, почему сумка стоит так дорого, пусть и не так, как в моем мире? А тут оказалось, что все намного проще. Нет, чары и правда непростые, но вполне доступны даже для старшеклассников. Или вот зелье. Оборотное зелье, интересное и, наверное, полезное. Позволяет превратиться в полную копию любого человека. Обязательно нужно сварить. Да я могу менять немного внешность, но не сильно, зато с минимальными усилиями и необнаружимо магией, как таковое. Чтобы поменять что-то кардинально, нужно использовать больше времени и сил. А тут выпил варево и готово. Да и хотелось бы поэкспериментировать с превращением в другой пол. Кто вообще не хотел временно стать девочкой, будучи мальчиком или наоборот? Кто бы, что ни говорил и не строил из себя, почти все об этом хоть раз, но думали. Вот и у меня была мысль попробовать. Были и другие зелья. Например, зелье жидкой удачи. Готовится долго, очень трудно и заморочено. Имеет высокую токсичность и противозаконно при любой деятельности, кроме как просто в повседневной жизни. А еще оно очень дорогое в приготовлении. Много дорогих ингредиентов нужно для него. Оборотное, по себестоимости намного дешевле выходит. Там почти все, кроме пары ингредиентов, самые обычные и дешевые. Амортенция, сыворотка правды, зелье вечного сна, об одном ингредиенте которого меня спрашивал Снейп на первом уроке. В закрытой секции больше всего интересного было как раз из раздела зелий. Хотя амортенция мне не нужна, но хотелось бы просто понять, как оно выглядит и ощущается, чтобы можно было бороться с ней. Судя по описанию, это возможно, пусть и сложно. Но если смотреть в целом, библиотека была небольшой и с ней я закончил, чему был очень рад. Теперь у меня освободилось время и появились некоторые интересные идеи, на которые буду его тратить. Уже по прибытию домой, когда привычно мотался почти сутки по Европе от возможного отслеживания и, наконец, вернулся к себе, узнал, что скоро будет чемпионат мира по квиддичу. Об этом мне сообщил Блэк, который планировал посетить это мероприятие, что в этот раз решили проводить на территории нашей страны. «Додался мне этот квиддич. Хочешь, иди сам», — сказал Сириусу, когда он решил пригласить меня на чемпионат. «Ты не понимаешь, это же международное событие. Столько народу там будет. Весь свет общества соберется в одном месте. А мне еще и билеты достались в министерскую ложу. Хм, а вот это другое дело. Этим он меня зацепил. Помимо того, что просто интересно поглазеть на других магов-иностранцев, судя по его словам, там будут и наши сливки общества. Точнее, Малфоенот. Не знаю про старших, но тот же младший Малфой очень любит этот спорт. Даже подговорил своего отца, чтобы он подкупил школьную команду для принятия своего сына в команду за комплект метел нового выпуска для них. С большой долей вероятности, возможно, вслед за своими отпрысками явятся их родители, не отпустят же их одних. А еще там могут быть новые связи и деловые партнеры, которых можно склонить на свою сторону. Старший блондин, вроде еще и делец, и купец, и чем он там еще занимается, ему явно будет это интересно. Там-то я от них и избавляюсь. Ладно, можно и сходить. В крайнем случае, я всегда могу свалить оттуда. Надеюсь, игра не будет долгой. А то читал про всякое. Кто в здравом уме будет играть столько времени? А смотреть на это, немного поломался, чтобы не выглядело странно, что я резко поменял мнение. А пока не начался чемпионат, решил разобраться в электронике и в том, как ее заставить работать в энергонасыщенной среде. Для начала просто решил сделать коробку, в которой нарисовал руны, которые в теории должны были защищать ее внутренний объем от попадания туда, маны. Само собой, ничего не вышло. Хотя я и не надеялся, просто было интересно, сработает ли. Так как готовых решений для такого не было, или точнее о них не писали в тех книгах, к которым у меня был доступ, пришлось пытаться составить рунную цепочку самому. Наверняка что-то такое, что я пытаюсь сделать, уже есть. Может и не в нашей стране, но не все такие отсталые и консервативные. Как-то довелось узнать, что в том же США довольно прогрессивные взгляды среди магического населения. Впрочем, и во Франции я видел более продвинутых волшебников, если сравнивать с моими соотечественниками. Наверное, только в какой-нибудь Африке живут более диковатые маги, чем у нас. Самое сложное – составить цепочку рун. Они могут иметь определенный смысл, но менять его, если использовать в паре с другой руной, дополнять ее, или менять суть. К счастью, это не какая-то абстрактная абракадабра, которую можно постигнуть только путем перебора. В рунах, как и в языке программирования, прослеживается определенная логика. Главное ее понять, ведь пусть это и похоже на математический язык, им не является. Сложно, мудрено, но очень интересно. Как вариант, можно было бы поискать готовые решения в других странах, с которыми я близко соседствую на данный момент, или зайцем пробраться в более далекие дали, но я хочу сделать все сам. Тем более, мне интересно самому постичь эту часть магического искусства, а не сидеть на всем готовом. А еще, разобравшись с этим, возможно получится придумать что-то с моей идеей для летающего дома. Единственный вариант, что я вижу на данный момент, сделать фундамент и основание моего дома из какого-нибудь легкого сплава, который может накапливать и удерживать ману из природного фона. Но сколько же энергии понадобится, чтобы поднять, удерживать и перемещать в воздухе тонны веса? Вот бы сделать основание из драгоценного камня. Тогда энергии точно бы хватило. Но откуда взять драгоценный камень, хотя бы искусственный, такого размера, чтобы на нем поместился дом и немного придомовой территории? Такого размера, насколько мне известно, природных камней не существует, а искусственные не делают. То ли из-за невозможности, то ли потому что не нужно. Единственный вариант, что я вижу, алхимия. Сделать нужное основание из бетона и путем алхимического преобразования превратить его в тот же алмаз или любой другой подходящий минерал. Теоретически, это вполне возможно. Но энергии для этого понадобится столько, сколько я даже теоретически не смогу накопить в своем резерве, сколько бы ни старался. И даже если использовать все население Британии, чтобы подпитывать преобразование, этого сделать не получится. Нужно же все делать в определенной последовательности и без перерывов. как организовать такую толпу, чтобы она делала то, что нужно, если хотя предположить, что это возможно, что не будет возможным, ведь в одном месте столько народу держать не получится, а по спискам в порядке очереди вызывать не получится. Какая-то чушь в голову лезет. Нужен источник поистине огромных размеров, например, наше Солнце. Получится ли использовать почти бесконечный источник энергии себе на благо? Может быть, но это нереально опасно и даже представить на данный момент не могу, как это возможно. Или сделать преобразование медленным, тогда основание будет превращаться долго, но использовать фоновую энергию. Только сколько пройдет времени, как бы, не состариться от ожидания. Мда, столько идей, но все они трудно или вообще невыполнимы на данный момент. А тем временем, в летний дом приехала Флёр, опять одна. За разговорами, мы перекинулись на тему о чемпионате. Мне квиддич не нравится. Не то чтобы я не захотела побывать на этом мероприятии, но отец не может присутствовать. По какой-то причине, у него появились неотложные дела, поэтому он целыми днями пропадает на работе, скинув все, что можно на маму. А без отца мы присутствовать на чемпионате не можем. Помимо всего прочего, это просто небезопасно, тем более в вашей стране. Это правда, я бы тоже не рекомендовал присутствовать, тем более, если тебе квиддич не интересен. Но ты сам пойдешь, я тоже не хотел, но Сириус уговорил. Говорит, будет много иностранных волшебников. Хочу глянуть на них, посмотреть, чем они отличаются от наших, да и европейцев, я тоже не так, чтобы много видел. Сама игра мне действительно не интересна, надеюсь, долго она продолжаться не будет, зато другие мероприятия, приуроченные к этому событию, можно будет глянуть. Эх, хотелось бы тоже сходить, но родители не отпустят меня одну, даже с тобой. И это при том, что я научилась уже обходиться без амулетов. К слову, да, теперь она умеет не выпускать свою ауру вовне. Как она радовалась, словами не объяснить. Одно дело пользоваться амулетом, который я ей сделал, и ограничиваться несколькими часами, другое дело, не нуждаться в нем, справляясь своими силами. Учитывая, как быстро растет резерв Флёр, этого амулета уже сейчас хватит ненадолго, а в будущем, от него вообще не было бы толка. Однако, я не вижу, чтобы ты себя контролировала. Да, но постоянно держать ауру под контролем, а помимо этого использовать другие техники, очень выматывает. Хоть с тобой я могу не закрываться и отдохнуть, я становлюсь сильнее остальных в моем возрасте и моя аура становится сильнее пропорционально. Поэтому, отцу иногда тяжело контролировать себя, когда мы с матерью находимся вместе. Дома приходится закрываться, это цена силы, контроль, без него никуда. Сейчас, то время, когда мы можем становиться сильнее, более быстрыми темпами. Когда станем взрослыми, темп серьезно снизится. Поэтому такие места, как школа, богатые на энергию, так актуальны сейчас, несмотря на отстойную программу. Ну, по крайней мере, у нас. Ну все, давай вставай. Пойдем, погуляем где-нибудь. Здесь мы можем посидеть и потом. Принялась меня тормошить девушка, заканчивая разговор. И куда пойдем? Поинтересовался у нее, вставая на ноги. Сначала на Аллею Ланьи сходим. Мне нужно сделать заказ, а потом сходим куда-нибудь. Ты ведь много где побывал, путешествуя по Европе. Хм, можно и так, пожал я плечами. Почему бы и не погулять? Может, в Диснейленд сходить? В прошлой жизни мне очень хотелось, но по понятным причинам, я не мог бы туда попасть. А тут как-то не до этого было или из головы вылетало. Сейчас, когда я стал взрослее, могу посетить этот парк без каких-либо ограничений, как и Флёр, которая наверняка в таких местах никогда не была. Да я тоже не был, не считая более простых вариантов, которые были у нас в городе. Но есть ведь разница, простой парк развлечений пусть и в столице, и целый Диснейленд. А что за заказ? Спохватился я, вынырнув из легких фантазий. Ты же только из школы вернулась, вам разве так быстро присылают списки для покупок? Нет, но в этот раз нам сказали, что нужно купить праздничную одежду. Так-то это каждый год так бывает, но предрождественские балы, что устраивают в нашей школе, не обязательны. Поэтому я не ходила на них по известным причинам. Но в этот раз сказали, что платье обязательно для всех выпускников. Странно, не слышала, что выпускники обязательно должны присутствовать на нем. Такого раньше не было, насколько я знаю. Но зачем делать заказ сейчас? Разве не актуальнее сделать заказ перед торжеством? Тогда будет слишком высокий ажиотаж. Не люблю суету. Но ты ведь меняешься. За полгода платье может тебе уже не подойти. Девушки в моем возрасте редко когда меняются, мой юный друг. Однако, ты не все девушки, моя не очень юная подруга. Заметил я, увернувшись от шутливого подзатыльника. Из-за модификации ты все еще будешь меняться. Ты это могла заметить сама. Еще бы не заметить. Если бы ты не предупредил, я бы подумала, что стану как мадам Максим. Она, полувеликан, просветила меня девушка, на мой недоуменный взгляд, ростом выше 2,5 метров. И тут вот я, тоже начала увеличиваться в росте и весе. Рост уже должен замедлиться. Судя по моим расчетам, подрастешь еще на несколько сантиметров, не больше. Успокоил я ее. А что по поводу веса? Ну так, я предупреждал. Твое тело становится плотнее в целом. Даже не меняясь визуально, ты бы стала тяжелее раза в полтора. Да, это немного неудобно. Модификация, помимо всего прочего, увеличивала вес тела. Из-за изменения плотности всего организма, исходный вес увеличивался как раз более чем в полтора раза, а те, кто выбирали вид танков, и вовсе почти в два. Поэтому, за полгода, платье может стать тебе мало. Это не страшно, платья обычно шьются и зачаровываются с расчетом на некоторые изменения в фигуре. Да, ну ладно, если так, переодевшись, и взяв Флёр за руку, переместил на аллею. Ей нравится, когда я это делаю, говорит, нет неприятного ощущения, а она пока сама так не может. Попав на место, сразу же направившись в местное ателье. Ну, как тебе? Спросила Флёр, выйдя из примерочной. Платье было великолепным. Не какое-то липоватое нечто, с рюшечками и прочей ерундой. Оно было под цвет ее глаз, светло-синим. На мое удивление, оно было почти полностью закрытым. Ну как закрытым? Все ее достоинства были выгодно подчеркнуты, однако все это было выполнено гармонично и не вульгарно. Обычно девушки наоборот любили показать как можно больше, в определенных пределах, конечно. Впрочем, нужно ли это делать самой девушке? Она и так не страдает отсутствием внимания. Даже когда взяла под контроль свою ауру, великолепно выглядишь, и цвет, в тон твоим глазам, похвалил я вполне искренне, оставив платье на доработку деталей. Ведь платье на заказ, оказывается, не шьют за один раз, даже у магов. Мы пошли перекусить в кафе, заказав еды на 5 минимум, чем очень удивили официанта. Мы сидели и болтали ни о чем, пока нам не ее принесли. Флёр жаловалась, что ей приходится есть больше, чем остальным. В школе на это странно смотрели, но по ее словам быстро привыкли. Типа того, что на тренировке у нее уходит слишком много сил, вот и пришлось поднять пайк. В кафе, помимо нас сидели и другие люди. Судя по возрасту, кто-то из них явно был из одной школы с моей подругой. И многие из них нередко на нас посматривали. К сожалению, я не смог точно понять, с какими эмоциями они это делали. Почему они на нас так смотрят? Что, о ком ты? Посмотрела она на них. В основном на нас смотрели девушки-подростки. А ты о них? Скривилась она в отвращении. Наверное, думают, что ты моя новая игрушка. К тому же, они тебя не знают, ведь ты с нами не учишься. Разве они не знают, что ты можешь контролировать свое очарование? Или про амулеты? Вроде их появление не является секретом, не является. Но им все равно, все равно думают, что я продолжаю очаровывать парней, чтобы снискать внимание. Хорошо, что я немного изменил внешность, совсем чуть-чуть, но незнакомцы не смогли бы узнать во мне Гарри Поттера, особенно здесь, за рубежом. Не то чтобы я тут не был популярен, но не так сильно, как у себя на родине. Если бы меня увидели, пошла бы молва, чего мне не хотелось бы. Из-за не очень приятной атмосферы, мы долго в заведении не задержались. Выйдя оттуда, мы решили, что пора отправиться в парк развлечений, который Флёр с энтузиазмом согласилась посетить, так как тоже там никогда не была из-за своих проблем в прошлом. Парижский Диснейленд открылся совсем недавно, но уже завоевал популярность. Было полно народу. Интересно, американский парк развлечений больше размером? Надо обязательно туда съездить. Жаль, сил перелететь океан у меня пока нет. Нужно либо морем плыть, либо на самолете. Оба варианта придется пробыть зайцем, ибо я несовершеннолетний и без опекунов. Да и документов магловских, разрешающих пересечение границы, у меня нет. Я у Дурсли забрал только свидетельство о рождении и все. Интересно, с получением паспорта проблем не возникнет? Мы с Флёр провели в парке все время, до его закрытия. Маркетологи постарались. Все аттракционы мы посетить не успели, иначе пришлось бы торопиться, что снизило бы интерес. Значит, скоро сходим еще раз. Часть 8. Глава 8. Время до чемпионата пролетело быстро, даже слишком. За тренировками, гулянием и копаниями в рунах, я как-то даже забыл, что скоро мне предстоит отбыть, на некоторое время, обратно на острова. Если бы Блэк не напомнил, я мог и упустить этот момент. Гарри, ты готов? Готов к чему? Сейчас такая рань. Зачем ты связался со мной в такую рань? Как это к чему? Чемпионат мира. Чего он вообще такой довольный с утра пораньше? Чемпионат мира будет завтра. Сириус, ты напился и перепутал дни недели? Сама игра будет завтра. Ты прав, как ни в чем не бывало, сказал он на мое не очень вежливое замечание. Однако многие собираются заранее. Некоторые живут на территории стадиона не один день. Хороший способ посмотреть на других и себя показать. Там много иностранцев, с которыми можно пообщаться. Если знаешь их язык, конечно. И наши места забронированы на сегодняшний день. Портал к месту проведения сделан на определенное время, поэтому стоит поторопиться. Я специально связался с тобой чуть пораньше, знал, что ты еще спишь и тебе будет время на подготовку. Ладно, ладно, встаю. Когда там портал, где тебя встретить? О, насчет этого, как-то немного потупился он. В общем, народу много, поэтому порталы не персональные. Наш, будет нас ждать недалеко от Терресент Кочпул, ну ты знаешь, где Уизли живут. Помимо них, будет еще семья Дидгари. Нам нужно встретиться, и портал перенесет нас на место. Почему мы должны тащиться в те дали? Нельзя сразу на место перенестись, местность перекрыта, чтобы туда попасть, нужны специальные порталы, которые выдает министерство. Нам должны были выдать другой, но Дамблдор попросил прибыть с ними, чтобы сократить количество перемещений. Знаю, увидел он мой взгляд, и поспешил оправдаться. Что-то этот старый пень, наверное, мутит, а может и нет, у них там и правда работы навалом. В общем, мне было лень слушать его треп, поэтому я согласился. После долгого лечения, Сириус Блэк принял регалии своего рода, как последний из Блэков, так как, кроме школьного образования, у него ничего не было, идти работать куда-то по специальности он не мог. Но учитывая, что на счетах его семьи было порядочно денег, ему это и не нужно было. Тем более, что деньги на ветер он не тратил, просто привык обходиться малым, еще когда ушел из семьи к Поттерам. К тому же, без притока средств он не остался. Работали и старые лицензии, по которым он получал доход. Немного, так как семья его постепенно распродавала свои активы, когда те были живы, но этого хватит, чтобы жить безбедно. А там, как знать, может откроет свое дело какое-нибудь. Сейчас же, Блэк занят тем, что председательствует в Визингомате, так как у него там есть наследственное место. И еще чем-то, о чем он мне не говорил, так как мне это было не очень-то интересно. По его словам, Дамблдор предлагал присоединиться к членам его неофициальной партии в Визингомате, но тот решил с этим повременить. Неофициальная она потому, что официальных партий там нет. По идее, Визингомат должен быть единым, но как и всегда, единством там и не пахнет, поэтому неофициально все члены разбились по группам с определенными интересами, или остались одиночками, как немногие некоторые, типа Блэка. Тот, к моему удивлению, предпочел думать своей головой и голосовать по своему разумению, а не как скажет негласный глава одной из партий. Вообще, я очень удивлен, что Блэк был достаточно здравомыслящим человеком, учитывая, что я слышал о его компашке в школьные времена, а потом долгие годы в тюрьме. Хотя, скорее всего, именно тюрьма так его поменяла. Как знать, был бы он таким же, если бы не просидел больше 10 лет в Азкабане. «Ладно, через 10 минут буду», — ответил ему, отключаясь. «Нужно привести себя в порядок и одеться. Благо, с магией это сделать быстрее, иначе 10 минутами не обойтись. Еще ведь и поесть нужно. С едой пришлось поторопиться, ибо времени на это почти не осталось. Пришлось все это банально измельчить и выпить. Невкусно и не полезно так делать, ибо человек должен еду именно пережевывать, но если иногда, то можно и так. Нам, магам, с этим легче, но все равно, лучше кушать, как полагается. Сделав все свои дела, переместился в деревеньку, в которой должен был ждать меня Блэк. Уже появившись там, понял, что как-то забыл спросить, где конкретно мы должны были встретиться. Вообще, по идее я и знать не должен, где это. Может, на то и рассчитывал Дамблдор, думая, что я могу раскрыть свое местоположение, когда буду просить забрать себя. Да не, вряд ли, либо он просто глупый. Не буду же я светить место, где скрываюсь, только чтобы меня забрали. Не став терять время, опять связался с Блэком, на что он мне сообщил, что ждет у дома Уизли. Те, как оказалось, слишком тормознутые, даже с учетом размера своей семьи, что всегда откладывает отпечаток на пунктуальность. Переместился я уже к Сириусу, так как видел, где он находится. О, ты уже тут. До сих пор не могу понять, как ты оперируешь так бесшумно. Да и комфорт превосходит все, что я видел раньше. С удивлением произнес он, заметив меня. Я же тебе уже говорил. Пожал я плечами. Этот мой жест, наверное, самый частый, что можно от меня увидеть. Как еще можно дать понять, что для меня это обыденность и плевое дело? Не то чтобы я хотел покрасоваться, но и скромничать не собирался. Зачем, если я и правда лучше? Показательная скромность никогда людей не красит. Контроль и сила. Да-да, только вот Дамблдор так никогда не мог. И насколько я знаю, Волдеморт тоже. Дамблдор – старый маразматик. Единственное, что он может, это совать свой нос не в свои дела и думать, что он самый умный. Фыркнул я от пренебрежения. Силы у него немало, но без должного контроля, этим можно впечатлить лишь обывателей. С Волдемортом наверняка то же самое. Легко быть самым сильным, когда остальные – слабаки, а попробуй выделиться среди тех, кто от тебя не отстает. Дальше наш разговор прекратился, ведь рыжие тормоза, наконец, решили почтить нас своим появлением. Их было пятеро и были они одеты как-то странно, то есть вроде все на месте, но надевать пиджак и трико как-то странно выглядит. Дети вот, вроде норм одеты, но по какой причине они обули резиновые сапоги, мне непонятно. Чего это они так странно оделись? Обратился я к Сириусу, на что тот пожал плечами. Сам он был одет в легкую летнюю мантию, которую можно принять за магловский легкий кардиган. Я же был одет в обычную футболку, шорты по колено и легкие кожаные полуботинки. Забавно, что одежду мне в основном подбирала Флёр. Говорит, что у меня нет вкуса, поэтому лучше она позаботится об этом сама. Я и не против, хотя мне без разницы, что одеть, если это меня не выделяет из толпы и не привлекает внимания. И ты говорил, что их будет больше. Последнее услышал старший Уизли, который как раз подходил к нам. Мои старшие оперируют чуть позже, ответил он, подойдя к нам. Пожав руку моему крестному, он протянул ее мне. Я не брезглив или что-то такое, но тесного контакта с людьми не очень люблю. Рукопожатия в том числе, но из-за такой ерунды обычно не возникаю, поэтому руку все же пожал. Те, кто меня знают получше, в курсе, поэтому относятся с пониманием. Эй, почему мы не могли поступить так же? Спросил я у Блэка с легким негодованием. Встать с утра пораньше для меня несложно, но надо было предупредить заранее, а не делать все с бухты-барахты. А ты знаешь, куда оперировать? Спросил он у меня, на что я отрицательно покачал головой. Вот и я не знаю, поэтому приходится вот так вот. Ладно, нет, так нет. Идемте тогда уже, а то и так задержались. Не хватало еще опоздать. Поторопил я их. Эй, Поттер, ты вроде не любишь квиддич. Странно, что ты решил посетить чемпионат по нему. Спросил один из близнецов. Те оделись одинаково и вообще, как я вижу, стараются все сделать так, чтобы было непонятно, кто из них кто. Не знаю, как их зовут, но по их энергетике их отличить можно. Она у них немного разная. Это не какая-то уникальная черта, но все живут и развиваются по-разному, поэтому и энергетика у них не одинаковая, что вполне понятно. Помимо квиддича, там наверняка будет еще что-нибудь интересное, ответил я. Как мне сказали, там будет много иностранцев и других мероприятий. Я не против глянуть на это. Идти нам пришлось порядка нескольких километров, и не по ровной дороге. Это очень сказалось на скорости передвижения. Чем дальше мы шли, тем хуже себя чувствовали мои спутники. Первыми выдохлись Сириус и Артур. Один после тюрьмы пусть и восстановился, но свой организм в тонусе не поддерживал. Хотя я ему говорил, что это влияет на магию. Впрочем, он меня все же послушал, и все-таки немного занимался, но не так, как нужно было бы. Старший Уизли также на себя забил, поэтому удивление, его выносливость не вызывало. Следом выдохся мой однокурсник. Судя по тому, что я видел и слышал, тот был ленивым и глупым, отсюда и последствия. близнецы были более выносливы, учитывая, что состояли в школьной команде по квиддичу, а он, несмотря на свою убогость в плане влияния на тело, все же укреплял общий тонус. Лучше всего показала себя самая младшая Уизли. Не знаю, занимается ли она чем-нибудь, но держалась она лучше всего. Впрочем, женщины при прочих равных, выносливее мужчин, такова уж их природа. Она еще успевала рассматривать меня, когда думала, что я ее не вижу. Чего она так смотрит? Неужели помнит, как я спер у нее дневник Риддла? Не хочется просто так лезть к ней в голову, тем более на ходу. Хотя, если бы помнила, давно бы рассказала. Или нет, надо будет как-нибудь проверить, если появится хороший момент. В конечном итоге, на место прибытия, бодрячком пришел только я. Благодаря модификации, мой организм уже давно превышает уровень даже самых тренированных спортсменов. И даже более. Регенерация, прочность, выносливость, сила и ловкость. Все атрибуты давно уже вышли за рамки обычного человека. На месте, где должен находиться портал, нас ждали двое. Это должно быть Дигори, отец и сын. Это можно было понять даже по внешнему виду, так как они были сильно похожи. «Артур, а вот и вы. Мы вас уже зажались», — произнес он, здороваясь с нами. «Сириус, дети», — кивнул он остальным в знак приветствия, а потом обратился ко мне. «А ты должно быть Гарри Поттер. После твоего распределения и того, о чем вы разговаривали со шляпой, ваши слова сильно всколыхнули наше общество. Кто бы мог подумать, кто бы мог подумать», — покачал он головой, но спохватившись, повернулся к остальным. «Время. Давайте, собираемся, скоро отправляемся». Мы встали вокруг старого ботинка, который был под ключом, и принялись ждать. Зачем такие сложности, я так и не понял. Почему нужно было оставлять портключ в таком месте? Почему не выслать его по почте, а потом собраться всем вместе для перемещения? Или я чего-то не понимаю, или тут отсутствует здравый смысл? Ну и понятно, что люди очень любят создавать себе проблемы. Никогда не понимал эту глупую привычку. Раньше мои мозги были не очень полноценными, если смотреть с точки зрения обычного человека, но сейчас-то они нормальные, а все равно не понимаю. Переместились мы как мешки с картошкой. Тот, кто делал этот портал, был криворуким неумехой. Но, видимо, к этому все привыкли, поэтому старшие сумели нормально приземлиться. Опыт не пропьешь, да. А вот рыжие дети свалились, как те самые мешки. У меня тоже не было опыта в таких аттракционах, но подхватив себя в воздухе и зависнув там на секунду, плавно опустился на землю. На меня странно взглянули, но ничего не сказали, только Сириус подмигнул на это. Переместились мы среди лесного массива, или тут была парковая зона, так как везде виднелись большие деревья, которые весьма густо стояли друг с другом. Вокруг было полно народу, а рядом с нами уже успел переместиться еще один портал, выплевывая своих пассажиров на платформу. Это было неинтересно, поэтому я стал рассматривать окружающую обстановку, оставив бумажки и регистрацию на старших. И ведь было на что посмотреть. Столько разношерстных волшебников я никогда не видел. Разные народы, разные национальности, и одеты они были соответствующе. Были как современная одежда, так и совсем странные виды. Особенно выделялись африканцы. Ну, я так думаю, ибо они были чернокожими, а в одежде были элементы шкур некоторых животных. Впрочем, как дикари они не выглядели, но смотрелось колоритно. Дойдя до территории, где было забронировано наше место для палатки, Сириус положил ее на землю и начал делать какие-то непонятные манипуляции с ней. Недалеко от нас, как раз расположилась семья рыжих, и их старший делал примерно то же самое. Нет, я понял, что они хотели поставить палатку, но зачем делать это руками, если палатка магическая? Она по умолчанию имеет зачарование для разворачивания на месте. Ставить ее вручную нет нужды. Даже не уверен, что у нее есть такая опция. «Сириус, что ты делаешь?» — спросил я у него. «Ставлю палатку, не видишь, что ли? Я не понимаю, зачем ты пытаешься это сделать таким образом? Это магическая палатка, и нет нужды все делать руками, если это вообще возможно», — пояснил я ему. «О, видишь ли, в целях маскировки есть рекомендации не использовать магию в открытую. Поэтому приходится делать многие вещи вручную. Ты наверняка видел распределителя мест, который стоял в начале этого палаточного лагеря. Он магл, и мы находимся на магловской территории. Сириус, мы посреди кучи волшебников, которые используют магию повсеместно. Тут всем пофиг на какую-то маскировку. сказал я ему, оглянувшись по сторонам. Окружающие пользовались магией совершенно свободно, а тот магл уже давно свихнулся от постоянного стирания памяти. У него уже поврежден разум, и у него единственный путь – в психушку. Какой идиот додумался делать это постоянно? Если уж так приспичило ставить немага, то нужно было объяснить все и стереть память в самом конце, или вообще наложить какие-нибудь чары типа конфудуса. Какой придурок все это придумал? За такую глупость сажать нужно, чтобы остальным неповадно было. Оглянувшись, Сириус понял, что я прав и, бросив это дело, отошел от палатки, запуская ее автоматическую сборку. С чего ты взял, что он сошел с ума? Заторможенность – обычное дело при стирании памяти. Только при мне ему стерли память два раза, и тот мужик сообщил, что делал это и ранее. Стирать память, особенно у неволшебников, не рекомендуется больше пары раз за день, это нарушает их когнитивные способности, так как у них нет магии, чтобы нивелировать насильственное вторжение в память. Только очень аккуратные маги могут делать это без последствий, а он на такого мага не похож. К тому же, у магла характерные признаки повреждения разума. Я глянул мельком, у него там такая каша, что он вряд ли доживет даже до психушки. Он кажется нормальным лишь потому, что выполняет простую задачу автоматически, не более. КХМ, да, нужно будет сходить и поговорить об этом, может получиться его хоть немного привести в порядок. С тобой же все будет в порядке, ты у меня самостоятельный, но я вроде как отвечаю за тебя по закону и все такое, ну ты знаешь. Да нормально все, развлекайся, вряд ли тебе интересно со мной, а тут много, с кем можно пообщаться. Успокоил я его, чтобы не заморачивался. Зайдя внутрь палатки, провел небольшую инспекцию, результатами которой оказался вполне доволен. Я не какой-то привереда, мне многого не надо. Тут же оказалось все, что нужно для комфортной жизни. И зачем нужно строить дом, когда в палатке можно получить такие хоромы? Тут две причины. Палатка может потерять целостность по той или иной причине, и тогда все, что внутри, выбросит наружу, и хорошо, если там никого внутри, или рядом снаружи, не будет. И вторая причина – статус. Пригласить коллегу, делового партнера или даже просто друзей в гости, в палатку, так себе вариант. Выйдя из палатки, решил немного погулять, пока не наступит завтрак. Несмотря на раннее время, народу на улице было полно, даже кучка детей игралась где-то неподалеку. Учитывая, что гости приехали со всех концов света, многие из них сбили свои часовые пояса, поэтому неудивительно, что люди шатаются по палаточному городку в поисках развлечений в такую рань. Пройдя мимо семьи Уизли, которые все еще пытались установить палатку, отправился дальше. Моя основная цель – оставшиеся два пожирателя. Нужно найти, где они остановились. Не факт, что они не прибудут прямо к игре, но думаю, они не потеряют шанс показать, какая их семья важная. К тому же, здесь они могут найти новые связи. Все-таки Люциус Малфой еще и бизнесмен. С Нактом будет посложнее. Он не такой важный и богатый, хоть и сумел откупиться, но достаточно важная шишка. Думал, будет интересно посмотреть на других волшебников или даже пообщаться с ними, благо я знаю достаточно языков. Но, честно говоря, пока ничего интересного не нашел. Надо будет походить после обеда. Вроде тогда обещается ярмарка, наверняка будет что-нибудь интересное. Походив еще с полчаса, обнаружил, наконец, искомое. Палатка так и кричала, что принадлежит очень богатому и напыщенному человеку. Размером она была раза в три больше нашей, и это при том, что как таковой, размер ее не зависит от того, насколько она большая изнутри. Очень полезные чары, о которых я прочитал в запретной секции, и очень сложные, а о прожорливости и говорить не стоит. Чем больше энергии используешь при наложении, тем больше внутренний объем. Однако, стоит учитывать и то, что такая вещь еще и потребляет постоянно ману. И если внешнего фона ей не хватит, а другого источника нет, то чары просто перестанут действовать и все внутренности выпадут наружу. Поэтому нужно рассчитывать несколько параметров, когда хочешь создать вещь с такими чарами. Я как раз планирую сделать себе сумку, используя самый прочный материал, чтобы ее было очень сложно разрушить. Та, что сейчас у меня, может выйти из строя, завалив меня моими вещами, и какого-то мощного колдунства для этого не нужно. Скорее всего, нужно будет использовать драконью кожу, вроде как, она очень прочная. Вот и палатка была слишком помпезной, но что не сделаешь ради понтов. Я бы, может, и не понял, чья это палатка, если бы она не была подписана. Рядом с ней были другие палатки, поменьше и меньше привлекающие внимание. Не все из них были подписаны, но те, что я видел, принадлежали Ноктам, Гринграссам и Дэвисам. Помнится, я проредил многие из семей слизеринцев. Были и другие семьи, не относящиеся к этому факультету, но их было меньше. Из тех же Паркинсонов остались лишь мать и дочь. Дэвисов и Гринграсс в моем списке не было. Они вроде как держали нейтралитет, хотя и не уверен, насколько это была правда, но об этих семьях ничего плохого не нашел, когда вытаскивал новые фамилии из голов своих жертв. Вот думаю, заняться ими сейчас, или подождать после игры. А вдруг после игры они сразу уйдут, или нет? Игра закончится поздно вечером. По идее, зачем им уходить на ночь глядя, если можно переночевать здесь? Но опять же, это я так думаю, мало ли, что придет в голову им. Если я займусь ими сейчас, их пропажу обнаружат и все может сорваться. Мне вообще без разницы, но всех могут задержать до выяснения причин. Хотя по-хорошему, из-за смерти пары человек, откладывать игру не должны, но кипиш среди бела дня, поднимется. Ладно, после игры прослежу за ними и если они начнут собираться, то воспользуюсь моментом, если останутся ночевать, тогда все сделаю без спешки. Все для себя решив, решил вернуться обратно к нашей палатке. Делать в такую рань, тут нечего. Дождусь ярмарки, там и погуляю. А сейчас у меня найдутся другие дела. Пройдя мимо Уизли, заметил, что они, наконец, возвели свой временный дом, и теперь пытаются разжечь костер. Пытаются, потому что пользуются не магией, а обычными спичками. Что довольно глупо, так как зажечь костер из обычных деревяшек простыми спичками очень сложно. Обычно для этого используют бумагу или другие средства для разжига. Хотя бы деревянную стружку или сухие листья. А тут просто поджечь полено спичками. Мда, ваш отец занимается странными делами. Заметил я, проходя мимо рыжих. Его дети стояли около него, о чем-то разговаривая. Спичками так костер не развести. К тому же, маги вы или нет, в целях маскировки всем рекомендуется вести себя, как обычные люди, заявил отец семейства. Если вы глянете вокруг, то заметите, что никто это глупое правило не соблюдает. Это бесполезно, учитывая, что тут все являются волшебниками. Кивнул на окружающих. Люди ходили с волшебными палочками, и не скрываясь творили магию. Дети играли с волшебными игрушками. В общем, никто не старался быть не волшебником. Впрочем, ваше дело. Завалившись внутрь, решил почитать, все равно делать нечего, а время ранее. Жаль, флёр тут нет, было бы не так скучно. Как-то привык я к ней, сам от себя не ожидал. Но с ней так легко и всегда есть о чем поболтать, и даже молча находится рядом, не вызывает сложностей. Сириус вернулся чуть позже, чем я ожидал. Вначале он разбирался с тем маглом бедолагой, которого все же отправили в больницу Святого Мунга. Хотя мне кажется, никто там с ним возиться не будет, да и нет смысла, если его рассудок уже повредился. Позже, Блэк пообщался то с одним, то с другим, в итоге пришел он лишь к обеду, когда я собирался подкрепиться и пойти глянуть, появилось ли что-нибудь интересное. К моему сожалению, ничего толкового для меня, на ярмарке не продавалось. Была разная атрибутика выступающих сегодня, команд, флажки, шарфы и прочее, что было совсем неинтересно. Была просто разнообразная еда разных народов, интересные закуски, которые привезли на продажу со всех уголков света, меня порадовали. Заодно накупил всего понемногу, потом угощу Флёр, раз она сама не смогла посетить сие мероприятие. Больше всего меня заинтересовали амниокулеры, с виду обычные бинокли, пусть и сделанные под старинку, но помимо своей функции, могут записывать то, что в них видел пользователь, по факту видеокамера. Правда, очень ограниченная по времени записи. Непонятно, не могли сделать возможность записи дольше, или специально сделали такое ограничение. Да, штучка была интересной, бесполезной, с практической точки зрения, но как поделка, вполне ничего. Стоили они недорого, поэтому купил пару штук, чтобы попробовать понять, как они работают. Обратный инжиниринг никто не отменял, пусть в артефакторике это так не работает, как в обычном мире, но хоть что-то. Побродив пару часов по лагерю, успел даже пообщаться с несколькими иностранцами, с теми, кто не воротил нос от такого молодого меня, еще и в магловском прикиде. Например, в большинстве африканских стран колдуют вообще, чем попало, от специальных бубнов, сделанных из дерева или костей и обтянутых кожей, до посохов. Палочка все еще является основным концентратором для большинства волшебников, но как вспомогательные артефакты, многие используют другие инструменты. Те же индийцы, некоторые из них, носят щетки. Сделаны они из разных материалов, и каждая бусина может нести какие-то заложенные чары посредством рун. Узкоглазые были совсем в малом количестве, и держались они особняком. Как я и думал, эти нацики среди волшебников были еще более консервативными, чем их магловские собратья. Те хоть цивилизованные в большинстве своем, к ним я даже не подходил. Не было ни желания, ни возможности, ибо их языки я совсем не знал, и желания учить у меня никогда не было, особенно те, что являются тональными. Глянув на время, понял, что скоро начнется матч, поэтому нужно заранее подкрепиться. Блэк наверняка меня ждет, чтобы отправиться на стадион. Так и вышло. Меня уже ждали, поэтому перекусив, мы отправились к стадиону. По пути к нам присоединились семья Уизли в их уже полном составе. Двое старших, которых я ни разу не видел, оказались весьма похожими друг на друга парнями. То есть были бы похожими, если бы так не отличались. Один был довольно мускулистым, с короткими рыжими волосами. Его кожа в некоторых местах была покрыта ожогами. Учитывая, что ожоги тут лечатся отлично, могу предположить, что он работает с чем-то огненным, магической природы. И судя по словам, которые я уловил ранее, он работал с драконами. Весьма опасная работенка. Туда без нужды или любви к работе не идут. Второй, в пику своему брату, имел длинные волосы и худощавое телосложение. В ухе была серьга, а на шее висел кулон в виде чьего-то клыка. Одет он был своеобразно, но сразу было понятно, что в магловской одежде он знал поболее своего отца. В отличие от своего брата, который немного сутулился, этот держал спину ровно, поэтому если поставить их рядом, они отличались в росте. Если убрать все эти отличия, сразу видно, что они братья, причем очень похожие. Они будто специально пытались сделать так, чтобы иметь как можно меньше отличий друг от друга. Зато близнецы наоборот пытались сделать так, чтобы их постоянно путали. Такие забавные. К стадиону мы шли довольно долго. Народу было немало, поэтому приходилось поддерживать определенный темп. Минут 20 ходьбы, и мы вышли с лесной дорожки на открытую местность. В глаза сразу бросился стадион. Он не был таким уж большим в длину, но вот вверх он действительно поражал размерами. Так обычные люди не строят. Не потому, что не могут, а просто потому, что это не нужно. Зачем кому-то в обычном мире иметь трибуны высотой с немаленькую многоэтажку? Единственное, что выдавало необычную конструкцию трибун, это их структура. Она была не лестничной, как обычно, а будто сделанная из лоджий. Для такого спорта, как квиддич, это было лучшим видом. Правда, самые нижние места были самыми неудобными, ибо смотреть на игру придется снизу. Этак, Шея устанет смотреть. 100 000 мест, сказал мистер Уизли своим детям. Ну и нам тоже, раз уж мы были рядом. По заданию министерства, здесь целый год трудились 500 человек. Маглы, отталкивающие чары тут на каждом дюйме. Весь год, как только маглы оказывались где-то поблизости, они вдруг вспоминали о каком-нибудь неотложном деле, и им приходилось срочно убираться во свояси, благослови их Господь. Добавил он нежно, направляясь к ближайшему входу, уже окруженному шумной толпой колдуней и волшебников. Первоклассные места, заметила колдунья из министерства, проверяя у нас билеты. Верхняя ложа, прямо по лестнице, и наверх. Лестницы на стадионе были выстланы ярко-пурпурными коврами. Мы пробирались наверх вместе с толпами болельщиков, которые постепенно рассаживались по трибунам справа и слева от них. Мистер Уизли вел своих детей все выше и выше, а мы шли за ним, ведь, как оказалось, наши билеты были в одной ложе. Откуда у рыжих такие коронные места? Наконец, мы поднялись на самый верх лестницы и очутились в маленькой ложе, на высшей точке стадиона, расположенной как раз на середине, между голевыми шестами. Тут в два ряда стояли примерно 20 пурпурно-золоченых кресел. Наши места были рядом, и рассевшись, мы принялись ждать начала. Прямо напротив нас висела рекламная лента, на которой рекламировали всякое разное. На данный момент была реклама какой-то метлы, предназначенной для семьи. Трибуны постепенно заполнялись болельщиками, поэтому становилось все громче и громче. Вот еще поэтому я и не люблю такие сборища. Слишком громко и суетливо все. Не мое это. Наша трибуна была почти пустой, кроме двоих, что сидели в одном из кресел. Одной был домовая эльфа, другим некто. Просто потому, что он был укрыт мантией-невидимкой, его самого я не видел, лишь его магию. Сложно даже сказать, мужчина это или женщина, ибо по магии этого не понять, но точно взрослый человек. Однако, самое интересное то, что у него была метка раба Вальдемарта. Хотя это и не объясняло, почему он скрывался, если только он не был тем, кто был вне закона. Как интересно, кто бы это мог быть? Кто-то, кого не нашли в прошлом. Жаль, прямо тут с ним не получится разобраться. Получится ли от него избавиться потом? По магии я его смогу узнать и позже, но не хотелось бы отпускать потенциального врага. Ладно, будущее покажет. Пока размышлял, наша ложа началась заполняться людьми, и были тут самые сливки общества, в том числе те, кто были моими целями на сегодняшний вечер или ночь, хотя добавилась еще одна цель, непонятно только, кто это. Как бы узнать, чей это эльф? Она ведь знает, что с ней сидит кто-то, значит кто-то из ее хозяев или тот, кому ей поручили прислуживать. Хочешь узнать? Просто спроси, незачем создавать самому себе сложности, тем более, мой вопрос вполне актуален. Эльф, как тебя звать и почему ты здесь одна? Кто твой хозяин? Меня зовут Винки, сэр, ответила она, забавно расширив глаза. Мой хозяин послал меня сюда, сэр. Хозяин хотел, чтобы Винки заняла ему место, потому что хозяин очень занят. Мой хозяин, Барти Крауч, сэр. Да, ну ладно, просто ответил ей, заканчивая диалог. Болтать с эльфом у меня не было желания. С хогвартскими эльфами уже наболтался, больше они все равно не скажут. Своего бы эльфа получить, но Флёр не смогла мне помочь с этим, у них в школе эльфов немного и их не продают. Крауч. Почему Барти Крауч решил посадить сюда пожирателя смерти под мантией-невидимкой? Несмотря ни на что, он терпеть их не мог, он бы не стал сажать преступника на свое место, чтобы он посмотрел квиддич. Странно все это, но зато я знаю, где потом его искать. Вот и министр со своим заместителем, очень отвратная женщина. Вот есть такие люди, с которыми вроде и не знаком, но сразу вызывают негативные чувства. А потому, что я узнал у убитых мною, эта дамочка та еще сволочь. Она тоже была моей целью, но не первостепенной. Сначала я планирую избавиться от Малфоя и Нокта, а потом уже возьмусь за тех, кто замаран слишком сильно, типа этой противной женщины. Если начать с верхушки власти, остальные слишком сильно запаникуют и могут зарыться поглубже. А пока убивают пожирателей, все думают, что они в безопасности, так как не имеют метки. Ну, не совсем они спокойны, само собой, но нет такого кипиша. Гарри Поттер, вы понимаете, громко втолковывал Фадж болгарскому министру магии, который был одет в роскошную, черного бархата с золотом мантию и, похоже, не понимал ни слова по-английски. Гарри Поттер, ну же, вы знаете, кто это? Мальчик, который одолел сами знаете кого. Ну должны же вы знать, кто это? Болгарский волшебник обратил внимание на меня и что-то быстро и взволнованно затараторил. Болгарский я не знаю, но знаю русский. Этого хватило, чтобы немного понять, о чем он говорил. Судя по всему, тот английский все же понимал. Да и не мог не понимать, насколько я знаю, политики особенно выше среднего, такой популярный язык, как английский кое-как, но знают. А то, что он не хотел разговаривать с нашим министром, так это просто неуважение. Фадж, бесполезный идиот, поэтому всем на него пофигу. Он бы тоже был моей целью, но это было бесполезно. В отличие от своего заместителя, он был обычным казнокрадом и подверженным манипуляциям, кретином. Убрать его и придет такой же. Смысла в этом просто нет. Вмешиваться в разговор не стал. Все же русский не болгарский, толку влезать, полноценно поговорить не выйдет. Выпендриваться как-то, не в моем духе. Через несколько минут в ложу ворвался какой-то мужик в странном наряде, и сразу же обратился к нашему министру. Оказалось, что это главный по спорту в нашем министерстве. Зовут его Людо Быгмин. Все готовы? Спросил он. Министр, начинать? По твоей команде, Людо. Положительно ответил Фадж. Быгмин выхватил волшебную палочку, направил себе прямо на горло, проговорив сонорус, наложил на себя заклинание увеличения громкости голоса. В такие вот моменты понимаешь, насколько же волшебники глупы. Обычное заклинание, взрослый волшебник произносит вслух. Ужас какой, это у нас только так или везде, леди и джентльмены, добро пожаловать. Добро пожаловать на финал 422-го чемпионата мира по квиддичу. Зрители разразились криками и аплодисментами. С гигантского табло напротив, сгинула последняя реклама и зажглись слова. Болгария, 0, Ирландия, 0. А теперь без долгих предисловий позвольте представить вам, талисманы болгарской сборной. Интересно, что же они привезли? Пробормотал мистер Уизли, рядом с которым мне досталось место, с другой стороны сидел Сириус. А-а-а. Он спешно сдернул с себя очки и принялся протирать их. Вейлы. На поле выбежали красивые блондинки и пустились в зажигательный пляс. Такое количество волшебных блондинок, сила которых резонировала друг с другом, охватила весь стадион, заставляя мужскую часть и не только мужскую, застыть на месте. Их взгляд застекленел, рот открылся, если не знать, то можно принять таких людей за свежих зомби. Неприятное зрелище. На нашей трибуне тоже оказалось немало тех, кто поддался их влиянию. Младший Уизли вообще чуть не выпрыгнул с трибуны, если бы не его отец, успевший перехватить его за руку. Уже сам хотел это сделать, но его отец меня опередил, вмешавшись превентивно. Я бы ждал до последнего. Его примеру поступил и младший Малфой, которого удерживала от глупого поступка его мать. К слову, довольно красивая женщина. Блондинка лет 30, хотя по факту должна быть старше. Сириус рассказывал о ней, она была чуть старшего его самого, но самой младшей из трех сестер Блэк, хотя их осталось уже две. Старшая, что была в тюрьме, я уже ее упокоил. Из мужчин никто выпрыгивать с трибуны не захотел, но многих проняло, как я заметил. Сириус тоже заглядывал на них, но одержимым не был. Ну, хоть за своего крестного не стыдно. А теперь, загрохотал голос Люда Бэгмина, который оправился от выступления Вейла и взял в себя в руки после их танца. Перед нами талисманы сборной Ирландии. В следующую секунду нечто похожее на громадную зелено-золотую комету влетело на стадион. Сделав круг, она распалась на две поменьше, каждая из которых со свистом понеслась к голевым шестам. Связывая два пылающих шара, над полем неожиданно аркой встала радуга.